Глава 38. Они взяли Киа. Мустанг уже видели несколько раз, и Пайн беспокоила, что он привлекает излишнее внимание. Если бы она не использовала свой внедорожник для отвлекающего маневра, то предпочла бы поехать именно на нем. Задним умом все крепки, а решения, которые принимаются в режиме реального времени, никогда не оказываются идеальными. Они нашли нужный им дом, построенный в древнегреческом стиле, с украшенными изящными резными капителями и ионическими колоннами, стоявшими по обе стороны от входа. Но он был весьма неудачно втиснут между двумя восьмиэтажными офисными зданиями из стекла и стали. Пайн припарковалась в ближайшем подземном гараже, и они вышли на улицу. Мужчины и женщины в деловых костюмах с рюкзаками и портфелями сновали взад и вперед. Без конца проверяли свои телефоны и решали деловые вопросы в тени правительственных зданий. «Весьма энергичный город», — заметила Блюм. «Можно и так сказать», — ответила Пайн. «А можно иначе. Столица лжи и болтовни». Они направились к штабу «Общества за Бога». Высокие двойные двери из массивного дуба выглядели достаточно прочными, чтобы выдержать прямое попадание из гранатомета. На стене они увидели звонок и переговорное устройство, а рядом с ними — медную табличку, предлагавшую позвонить. Так Пайн и сделала. Им тут же ответили. «Чем я могу вам помочь?» «Мы из ФБР. Хотим поговорить с кем-нибудь о Бенджамине Присте». «Вы можете показать свои документы нашей камере?» Пайн заметила, что линзы направлены прямо на них. «Дерьмо». Она показала значок, но не стала доставать удостоверение личности. «Благодарю вас. Один момент». Вскоре они услышали звук приближающихся шагов. Дверь распахнулась. На пороге стоял крупный мужчина с козлиной бородкой, в сером костюме с синим галстуком. «Следуйте, пожалуйста, за мной». Пайн и Блюм молча зашагали за ним, разглядывая просторные комнаты из коридора, по которому шли. Удобная мебель. Элегантные картины, многочисленные скульптуры. Вдоль стен защитные рейки, декоративные панели, пилястры, колонны, медальоны, балюстрады, фризы и фрески, способные удовлетворить самый полный список желаний любого фаната архитектуры. Их привели в большой офис, вдоль стен которого стояли многочисленные стеллажи с книгами. Казалось, от каждой поверхности поднимается сладковатый аромат трубочного табака. Мужчина с бородкой ушел, прикрыв за собой дверь и не сказав больше ни единого слова. Пайн огляделась по сторонам. «Почему у меня такое ощущение, будто я очутилась в шпионском романе 60-х годов?» — спросила она. «Где ты, Джордж Смайли, когда ты мне так нужен?» Джордж Смайли — английский разведчик, персонаж серии романов «Джей Ле Карре». Блюм обратила внимание на стопку книг, лежавших на приставном столе. «Это арабский язык?» — спросила она. Пайн посмотрела через ее плечо. «Да», — сказала она. «Саймон Рассел также читал на арабском языке». «В самом деле?» Пайн и Блюм вздрогнули и посмотрели на кресло с высокой спинкой, которое стояло к ним спиной. Сейчас оно повернулось к ним, и они увидели, что на нем сидит маленький мужчина с густыми седыми волосами. Он был одет в костюм-тройку. Из нагрудного кармана торчал кончик платка. Когда мужчина поднялся на ноги, оказалось, что его рост не превышает 5 футов, то есть до 152 сантиметров. «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал он, указывая на 2 стула, стоявших перед массивным письменным столом, заваленным открытыми книгами. Уселся за него, переплел пальцы и принялся изучать обеих женщин. «Мы не знали, что в комнате кто-то есть», — сказала Пайн. «Очевидно», — не стал спорить мужчина. «Кстати, меня зовут Оскар Фабрикант». «Благодарю вас за то, что вы согласились нас принять». «О, пожалуйста, называйте меня Оскар. Вы обе агенты ФБР». Этли показала значок. «Я агент, а это моя помощница». Она очень рассчитывала, что сможет довести дело до конца, так и не назвав их имен. Фабрикант кивнул. «А теперь перейдем к делу. Вы только что упомянули Саймона Рассела». «Да», — Пайн была недовольна собой за то, что не дала себе труда более тщательно осмотреть комнату. Теперь мужчина знал, что существует связь между ней и мертвецом. «А откуда вы знаете Саймона?» «Я его не знаю». «Однако вам известны его предпочтения в чтении». «Бен Прист рассказал мне о нем», — солгала Пайн. «Понятно. И вы пришли сюда по причинам, связанным с Беном?» «Да», — она оглядела офис. «Вы управляете обществом?» «Я не уверен, что кто-то управляет этим местом. У нас все более демократично. Кто-то даже скажет «хаотично». И нет никакой иерархии», — Оскар улыбнулся. «Тем не менее, нас привели именно к вам». «Ну, я здесь дольше, чем другие, так уж получилось, что мне приходится выполнять многие административные обязанности. Я не против». Он устроился поудобнее в своем кресле. «Я видела ряд выступлений вашего общества», — сказала Блюм. «Это очень интересно». «Благодарю вас», — ответил фабрикант. «Вы имеете представление о том, где может находиться Бен?» — вмешалась Пайн. «А почему вы считаете, что мне это может быть известно?» «Он здесь работает?» «Никто здесь не работает. Мы добровольно отдаем свое время и умение». «И какого рода деятельностью вы занимаетесь?» «Мы анализируем, читаем, обсуждаем, говорим и слушаем, путешествуем, пишем бумаги, выступаем с лекциями, поддерживаем некоторые политические решения, лоббируем по важным вопросам тех, кто обладает властью». Он повернулся к Блюм. «Мы выступаем в ТРД, что дает нам глобальную платформу. Я полагаю, что совокупное количество людей, которые нас слушают, достигает 1 миллиарда в различных социальных сетях. А это уже серьезно. Что сейчас можно сделать без социальных сетей?» «Ну, очевидно, тут есть как плюсы, так и минусы», — заметила Пайн. Фабрикант откинулся на спинку кресла и некоторое время разглядывал визитеров. «Ну и как я могу вам помочь?» — наконец спросил он. «Что вы можете рассказать нам о Бене Присте?» — спросила Пайн. «Бен — наш друг. Он обладает острым умом, путешествует по миру. Очень интересная личность». «Хорошо, но чем он занимается?» «Разными вещами. Некоторое время работал в правительстве». «В каком подразделении?» «В государственном департаменте, я полагаю». «Именно такой ответ дают, когда хотят скрыть то, чем они на самом деле занимаются?» — спросила Пайн. «Мне больше нечего добавить», — заявил фабрикант. «Ладно, мы пришли к выводу, что Прист помогает людям, которые в этом нуждаются. И в данный момент кому-то вполне определенному». «И кому же?» «У меня нет имени, но есть фотография». Пайн показала ему портрет из своего телефона. Она внимательно наблюдала за фабрикантом, чтобы понять, узнает ли тот мужчину. «Не стану утверждать, что я с ним знаком», — ответил Оскар. «Либо он был превосходным игроком в покер, либо действительно не узнал человека с экрана телефона», — решила Этли. «Вам что-нибудь известно о том, чем Прист занимался в последнее время?» — спросила она. «На самом деле нет». Пайн огляделась по сторонам. «У вас впечатляющий кабинет». «Честно говоря, я считаю, что он слишком вычурный. Раньше принадлежал крупному бизнесмену, который ничем не брезговал. Он не американец, но решил построить здесь особняк, когда понял, как выгодно находиться рядом с правительством и людьми, которым нужно давать взятки». «Некоторые вещи не меняются», — заметила Пайн. Фабрикант кивнул. «Тут я с вами согласен». «Разговоры, путешествия и анализ», — проговорила Этли. «Должно быть, это дорогое удовольствие». «Как я уже говорил, все наши члены работают бесплатно. Естественно, мы финансируем их путешествия и другие расходы, но никто не получает заработной платы». «Однако у вас имеются источники финансирования», — не сдавалась Пайн. «У нас есть спонсоры». «И кто они?» «Частные люди. И желают таковыми остаться. Вы считаете, что Бену грозит опасность?» «Скорее всего». «Это очень печально». «Да, конечно, для него». Пайн внимательно посмотрела на него. «Могу я говорить прямо?» «Мне показалось, что вы именно так и делаете». «Я еще не вышла на первый уровень боевой готовности». Фабрикант развел руки в сторону. «Прошу вас». «Я пришла к выводу, что в данном случае возможны международные осложнения. Например?» «Послушайте, я намерена рискнуть и считать, что вы действительно общество, которое стремится делать добро, и рассказать вам то, что на данном уровне обычно не делаю. Ведь я вас, если быть откровенной, совсем не знаю. Но я чувствую, что у меня остается все меньше времени, и хочу получить полезную информацию на этого мерзавца». «Я вас слушаю». «Речь идет об эпической катастрофе, которая произойдет в самом центре нашей страны и может ее уничтожить». Фабрикант заметно помрачнел. «Надеюсь, это и есть первый уровень вашей боевой готовности. Мне не хотелось бы думать, что возможен переход на более высокий». Он немного помолчал. «И что же вы имеете в виду?» Пайн посмотрела на Блюм. «Не исключено, что речь идет о перевороте в правительстве». Фабрикант не сумел скрыть удивление. «Переворот? Мы живем в Америке, а не в какой-то банановой республике». «Но эта страна началась с революции». «Верно, но много лет назад», — возразил фабрикант. «Вы считаете, что история никогда не повторяется?» «На самом деле она повторяется постоянно». «Тогда ладно», — сказала Пайн. «Вы говорите всерьез?» «Люди, которые об этом знают, вполне серьезны». «Вы имеете в виду людей вроде Бена Приста и Саймона Рассела?» «И, возможно, китайцев, которые в это вовлечены». «Почему вы так решили?» Этли достала телефон. Фабрикант наклонился и посмотрел на фотографию на экране. «И кто это такой?» «Человек, который дважды пытался меня убить. Я хотела бы знать его имя и послужной список». «Позвольте мне позвонить тому, кто сможет помочь». Оскар поднял трубку, произнес несколько слов и положил ее. Пайн успела досчитать до 10, когда в дверь постучали. «Войдите», — сказал фабрикант. Дверь распахнулась, и вошел мужчина в костюме, почти такой же маленький, как хозяин кабинета. «Покажите фотографию Филиппу», — попросил хозяин кабинета. Тот секунду смотрел на снимок, потом перевел взгляд на фабриканта и кивнул. «Ты можешь сказать ей», — разрешил Оскар. «Его зовут Сон Намчон». «И кто он такой?» — спросила Пайн. «Ваш самый худший кошмар», — ответил Филипп. «Даже если он и вправду очень опасен, ему никогда не быть моим самым худшим кошмаром», — резко сказала Этли. «Он китаец?» — спросила Блюм. Филипп посмотрел на нее. «Нет». «А кто тогда?» — спросила Пайн. «Кореец». «Кореец? Южный или северный?» — уточнила Этли. «Насколько мне известно, он родился на юге. В детстве оказался в Северной Корее. Там его задержали и отправили в лагерь. Он сумел выжить и теперь работает на тех, кто хорошо платит. Весьма квалифицированный оперативник. И чрезвычайно опасен, если возникает такая необходимость». «Значит, Сон его фамилия?» — спросила Пайн. Филипп покачал головой. «Нет, Чон. Он уже довольно давно живет в нашей стране и изменил имя на западный манер. Чрезвычайно осторожен. У властей ничего на него нет». «Но как такой человек вообще мог попасть в Соединенные Штаты?» — спросила Блюм. «Если вы располагаете достаточными ресурсами, возможности есть всегда», — ответил Филипп. Пайн посмотрела на фабриканта. «Мирные переговоры с Северной Кореей только что закончились неудачей», — сказала она. «И этот тип появляется на американской земле. Как вы думаете, тут есть какая-то связь?» «Я не могу утверждать, что связи нет». Оскар повернулся к Филиппу. «Благодарю, ты можешь идти». «У Приста здесь есть кабинет?» — спросила Этли, когда Филипп вышел. «Да». «Мы можем на него взглянуть?» Фабрикант долго смотрел на нее. «Я буду вам весьма признательна», — сказала Пайн. «Я попробую это устроить», — ответил он. «Идемте со мной».